Глава 4. Много вопросов, мало ответов. Перед Генри Чески, едва он вышел из терминала аэропорта, встала проблема. Но тогда, на борту Boeing 747, он решил отмахнуться от нее, оставив на потом. Этот рейс из Нью-Йорка прибыл не в Маккарен Аэропорт, а в Хендерсон Экзекутив. И сейчас, глядя, как МакКвин свистит таксисту, подзывая машину к себе, крепко задумался. В Вегасе никак не меньше сотни больших и малых гостиниц. Позвонить куда-то в централизованную службу сервиса и спросить, где остановился человек по имени Эндрю Мартинсон, он не мог по той причине, что таковой службы не существовало. Не хотел он связываться и с полицией Вегаса, поскольку те сразу начнут задавать вопросы. Эти вопросы факсами и прочими средствами связи полетят Нью-Йорк Полис Департмент. А в департаменте там начнут искать не Мартынова, а копа Чески, чтобы спросить, какого черта и по чьему указанию он проводит следственные мероприятия на территории подвластной чужой юрисдикции. Подводить лейтенанта Кросби Чески не хотел. А это означало, что придется объезжать все гостиницы по порядку. Вместе с тем он понимал, что и гостиницы не могут являться гарантированным кругом поиска русского эмигранта. А если ему в голову взбредет остановиться не в гостинице, а на квартире знакомого, о существовании которого Чески понятия не имеет, или снова отправиться под какой-нибудь мост, мысли путались. Не давал покоя сон с двумя шлюхами, вяжущими ему шарф. Чески невероятно потел под невадским солнцем. Хотелось есть, пить и спать. Только это, но никак не работать. Восьмым по счету отелем оказался идиотский, стилизованный под пиратские времена громоздкий дом с невероятной по размеру прилегающей территорией. «Вы желаете снять номер?» — участливо справился метрдотель, с сомнением взглянув в лицо Чески. У метрдотелей удивительная способность смотреть в лицо и видеть при этом весь объект в целом. Сейчас это целое не давало служащему покоя. Перед ним, в холле невероятно дорогого отеля «Мира», стоял толстяк в мятом пиджаке, очень похожим на тот, что покупают на распродажах, неподходящих под этот пиджак брюках и пыльных ношенных туфлях. Анализ увиденного тревожил, и он ничуть не удивился, когда увидел перед собой полицейский значок «Номер Делюкс». Поняв суть вопроса и найдя на него ответ в книге гостей, отчеканил он. Мистер Мартинсон сначала заказал all-inclusive, но после передумал и въехал в номер 1902. Поднявшись с портье, который забавно смотрелся в низком цилиндре без козырька и тем напоминал грума, а не портье, на нужный этаж, Чески отослал его во свояси. По лицу детектива струился пот. Он на дух не переносил этой солнечной роскоши и невадского уличного зноя. «МакКвин, сынок, поковыряйся в замке, я сгораю от любопытства». «Нам не нужен ордер», — на всякий случай уточнил Сомерсет. За несколько дней совместной службы с Чески, растерявший все знания, данные ему в полицейской академии. Все это время МакКвину казалось, что он участвует в каких-то учениях, на которых ему на примерах показывают, чего полицейскому нельзя делать ни при каких обстоятельствах. За последние 72 часа он только и занимался тем, что утаивал улики и свидетелей, совершал провокации в отношении подозреваемых, давил на потерпевших, а вчера вдруг вспомнил, что, задерживая позавчера дочь Малкольма, забыл зачитать ей ее права. Всовывая кредитку меж косяком и замком номера Мартинсона, МакКвин подумал о том, что близки те времена, когда он начнет палить в Нью-Йорке из кольта по фонарям, избивать прохожих и вонзать иглы под ногти допрашиваемых. Вместе с этим молодой коп чувствовал, что еще никогда он не испытывал такого удовольствия от службы, как теперь. Войдя в номер, они сразу почувствовали запах дорогих духов. Вскоре нашлось объяснение такому факту. На кровати валялась сумка с женскими вещами, на полу туфли. а в ванной комнате зубная щетка, станок для бритья и пена. В кафе-купе, закамуфлированном под стену пиратской каюты, Чески обнаружил сумку мужчины. В ней лежали «Эй» – вчерашний номер «Нью-Йорк Таймс», «Би» – новые носки с этикеткой магазина «Джойс» на Мэдисон-стрит, «Си» – авторучка, «Ди» – 5 носовых платков из того же самого дорогого в Нью-Йорке магазина на Мэдисон. «Не густо», – констатировал Чески. Впрочем, он уже привык к тому, что русский не оставляет ничего, что потом можно было бы ему вменить в качестве доказательств чего-то. Подошедший Маквин похлопал босса по плечу и кивнул, требуя следовать за ним. В комнате со второй кроватью Сомерсет указал на лежащую на столе закладку, а также кивнул на люстру, заделанную под корабельный фонарь, и розетку в углу. «Нашего парня слушали, и он это знает», — шепнул на ухо Чески Сомерсет. «Он нашел один жучок». «Ну-ка, пригласи мне этого парня в котелке без полей». По лицу Чески чувствовалось, что его раздражает и жучок, и этот номер, и духи, и Мартинсон, и все остальное, что с этим связано. Когда Маккуин привел портье, детектив сидел в кресле, курил сигару и рассматривал номер «Плейбой», нашедшийся на столе в прихожей. «Сынок», увидев прислугу, обратился Чески, не отнимая, однако, взгляда от журнала. По его лицу бегали отражающиеся от глянца солнечные блики. «Расскажи мне об этом номере все, что ты знаешь. Пиратские времена опустим. Начнем сразу с сегодняшнего утра». Негр помялся. Он знал, как ему представлялось, немного, поскольку на смену заступил всего 2 часа назад. Но едва он заступил, как из номера 1902 вышел мужчина лет 40 или чуть больше, с дамочкой субтильной наружности, после чего они сели в такси и уехали. «Пошли вниз», — скомандовал Чески и с непривычной для Маквина легкостью выскочил из кресла. На выходе из отеля он поймал за рукав швейцара, изображавшего офицера флота Ее Величества тех времен, под которые всеми силами хотел подстроиться отель, и отвел в сторону. «Адмирал, 2 часа назад из отеля вышли 2, мужчина и женщина. Вторая младше первого в 2 раза. Неизвестно, что они уехали на такси. Такси гостям предлагает швейцар. А потому, сокращая время разговора, я спрошу просто. Номер такси, на котором они уехали?» «1778», — поспешил отвязаться от копов швейцар, больше напоминающий Санта-Клауса, чем офицера флота Ее Величества. «Кевин Морган. Я его знаю лично. Я даже могу вызвать его для разговора». «Теперь я понимаю, почему ты так долго работаешь на одном месте», — улыбнулся Чески. «Вызывай такси, мой друг». Еще 30 минут пришлось потратить на распитие коллы в холле гостиницы. Чтобы не мелькать перед глазами метродотеля и его присных, Чески отвел Маквина в небольшой коридор, уставленный пальмами и креслами. Здесь было прохладно и дышалось легко. Рубашка на спине Чески уже почти высохла, когда швейцар ввел в холл перепуганного мужика лет 50 на вид. В джинсовом костюме и неподходящей к нему по цвету желтой бейсболке. «Вы Кевин Морган. Очень приятно. Я офицер полиции Чески. Это мой напарник Маквин. Пара вопросов, и вы свободны, мистер Морган. Вопрос первый. Какой назвали нужный им адрес мужчина и молодая девушка, которых вы подхватили у входа в этот отель?» Таксист ответил: «Пересечение Тропикана-авеню и бульвара Рейнбоу, сэр. Адрес называл мужчина, сэр». «Пассажиры говорили о чем-нибудь в машине?» «Разве что о Хью Хефнере, сэр». «О ком?» — не понял Маквин. «Это владелец журнала «Плейбой», малыш». С упреком посмотрел на него Чески. «Бог мой, Маквин, твои годы я зачитывал этот журнал до дыр. И чем же их привлек 80-летний, свихнувшийся на сексе параноик?» Мужчина уверял женщину, что эпоха платиновых блондинок миновала, и что надувные сиськи Памелы Андерсон, лучшей подружки Хефнера, уже никого не впечатляют, сообщил таксист. «И что же мужчина предлагал взамен?» «Брюнеток с маленькими, но крепкими грудями, сэр. Он приводил в пример Кэтрин Зетту-Джонс, сэр. У меня трое детей, мистер. Я не совершил ничего незаконного. Иди, мой друг, иди». Согласился Чески с тем, что дальнейший разговор с этим свидетелем совершенно бессмысленен. «Не знаю, что бы делал без тебя. Посмотри-ка адрес Малкольма в своей записной книжке. Тот, что выболтала тебе истеричка его дочь». «Эпич Роуд, мистер Чески», — ответил Маквин. «Улица Апачи». «Надоели мне эти индейцы», — признался Чески. «То бегают друг от друга, сколько ни ищи, все без толку, то следуют друг за другом по пятам. Хоть смейся. Посмотри по карте. Тропикана-авеню и бульвар Рейнбоу — это по пути к Апачам?» «Это по пути, сэр». Сверившись с купленным в аэропорту планом расположения в Лас-Вегасе развлекательных комплексов, пробормотал тот. «Это немного не доезжая, я все хотел спросить вас». Чески внимательно посмотрел на напарника. «Так спрашивай». «Зачем вам все это нужно?» «В каком смысле?» «В прямом, сэр». Стерев со лба пот, Маквин робко взглянул в глаза напарника. «Я ваш напарник, а потому, по неписанным правилам, имею право на полное откровение. До пенсии осталось всего ничего. Послужной список идеален. И в тот момент, когда нужно поднапрячься, чтобы случайно не совершить ошибки и не смазать всю карьеру, вы, напротив, стремитесь к этому всеми силами. Зачем?» Бросив сигарету в урну, Чески, к удивлению напарника, отошел в сторону, похлопал себя по груди и упер руки в бока, обнажив висящий на поясе значок и кобуру. «Скажи мне, Сомерсет, кого ты сейчас перед собой видишь?» «Гения сыска», — искренне ответил Маквин. «Лучшего детектива Нью-Йорка, сэр». Чески закрыл глаза, покачал головой и, выставив перед собой указательный палец, стал трясти им, как в судороге. В таком виде он приблизился к напарнику. «Нет, малыш», — прошептал Чески. «Ты видишь перед собой толстого, не следящего за своим внешним видом мужчину, обрюзгшего старика, которому нет 50, но который выглядит на 60. Ты видишь человека, которого никогда не полюбит ни одна женщина. Я не умею бегать за преступниками, не владею айкидо и стрелять толком не умею. Чтобы быть всегда на высоте, мне приходилось хитрить, компенсируя этой хитростью все лучшие качества полицейского. Ты прав. Ты имеешь право на мою искренность. Я тебе скажу даже более того. В те дни, что ты со мной, мое мнение о тебе изменилось. Оно стало лучше. А потому я отвечу тебе честно, что никогда не сделал бы это еще 3 дня назад. Я подменяю лучшие качества полицейского худшими, чтобы достичь того же результата». Маквин оторопел. «Вместо того, чтобы бежать за подозреваемым, я взламываю дверь в его квартиру и жду его у него дома. Сам придет, fuck him. Я не брезгую подбросить в карман кому-нибудь пакет с марихуаной, если мне нужна его искренность. Мэр Нью-Йорка Джулиани много сделал для того, чтобы превратить город в один из самых безопасных. Но когда он чистил полицию и разрабатывал философские стратегии, я ломал двери, искал убийц и занимался фальсификацией доказательств, чтобы отправить за решетку главарей этнических группировок. Так разве можно испортить мою пенсию, если я найду убийц из Хэммет Старс и полицейского под Бруклинским мостом? Расследование большого жюри и установление причин того, как я это сделал». Снова пошарив в кармане сигареты, Чески поморщился и облизнулся. «Меня больше смущает другое, Сомерсет. Еще перед отлетом из Нью-Йорка я установил, что Сандра Эриксон действительно окончила полный курс Джон Джей». «Что, сэр?» «Колледж. Это значится в запрошенных мною ответах из колледжа. Но вот проблема, сынок, Сомерсет. В ее документах указан адрес рождения. Нью-Йорк, Нью-Йорк. Город Нью-Йорк, штат Нью-Йорк», — повторил Чески, жуя зубами сигаретный фильтр. «Да, я сделал запрос по точному адресу. Выяснилось, что соседи Сандру Эриксон помнят и даже любят». «Так в чем же проблема, сэр?» «Проблема в том, что они помнят высокую, около 6 футов ростом, стройную, черноволосую девочку с широким лицом и тонкими губами. И это меня несколько сбивает с толку. Потому что, как следует из личных дел Хэммет Старс, что я изучил на досуге, Сандра Эриксон, секретарь-референт мистера Малкольма, ослепительная блондинка, ростом едва 5 футов, с полными губами и правильным овалом лица. «Быть может, ошибка — дело производителей Малкольма?» — недоуменно предположил Маккуин. «Скорее всего», — с усмешкой подтвердил Чески, «потому что я, заинтересовавшись биографией Сандры Эриксон, повел ее по рассказам соседей по жизни сразу после окончания ею Джон Джей колледж. И знаешь, что выяснилось? Что? Сандра Эриксон в настоящий момент играет за баскетбольный клуб женской лиги NBA и числится там на хорошем счету. Мне прислали ее фото, на котором она рядом с тренером, едва доходящим своим теменем ей до плеча. И теперь я убежден в том, что из окна 33-го этажа на веревке могла спрыгнуть Сандра Эриксон с Мартинсоном в руках, а не как наоборот. Пожевав губами, Чески сплюнул на асфальт и посмотрел на Маккуина. «Словом, напарник, сегодня ночью в Вегасе будет очень много пыли, копоти, пальбы, крови и криков о помощи. Вокруг будут клубиться пары подгоревшего мяса и сгоревшего пороха. Этим, думается, мне закончится последняя встреча Малкольма с Мартинсоном, если ты не хочешь начинать карьеру тем, чем я собираюсь ее закончить. Тебе следует убраться отсюда. И при этом тебе плевать на то, что подумают о тебе твои коллеги. Поскольку я, твой напарник, тебя пойму. Кажется, это тоже из того неписанного закона, о котором ты мне напомнил. Зная меня, вот уже 3 дня. Вы можете предположить, что я воспользуюсь вашим советом?» Подумав, спросил Маккуин. «Нет». «Вот именно, сэр.